Возвращаясь к учению Августина о первородном грехе, комментаторы отмечают грозные следствия, чисто в манихейском духе, последовавшие за данной догматической новацией. Евдокимов пишет: «Блаженный Августин, автор учения о первородном грехе, своим пессимистическим тезисом о масса дамната, массового проклятия, ставит резкий акцент на коренной испорченности человеческой природы. Логическим следствием такого видения является учение о предопределении с его трагическим звучанием. Подобные отправные посылки легко приводят в конечном итоге как к инквизиции, так и к высшей стадии человеконенавистничества – фашизму. Пример любви, о которой нам поведал Кураев, из которой заботливый садовник обрезает подсохшие сучья людей в саду, придумал, конечно, не наш диакон. Евдокимов отмечает, цитата: «И если епископ Иппонский в страхе останавливается перед опасными последствиями, в скобках учения о предопределении, заботясь о пастве, то позже, во времена реформации, другие с отчаянной смелостью дойдут до логического и беспощадного предела этого учения, до двойного предопределения. Оно означает, что Христос в своем милосердии пролил свою кровь только ради избранных, и что Бог в сам акт творения мира включил первоначальное разделение, что Он начал творение с места для осужденных, ада, и создал определенную категорию людей, чтобы его ими заселить. Так он проявляет свою справедливость». Как мы видим, казалось бы, давно устаревший спор о сущности вкушения яблока и первородного греха способен нести вполне материальные, а вовсе не абстрактные последствия. Далеко не праздными оказываются размышления, познаваем ли мир, наделены ли мы свободой выбора и как поступать с теми, кто нам или какой-либо церкви или партии кажется грешником. Евдокимов при данной постановке вопроса обращает внимание на существенное отличие духа православия от западных церквей. Несмотря на то, что блаженный Августин также относится к отцам церкви, чтимым восточной церковью, православный богослов тактично высказывает критическое замечание. Цитата: «Можно восхищаться мудрой осторожностью православия, которое никогда не стремилось формулировать догмат относительно конечных судеб. Эта тайна, к счастью, остается неизреченной. Понятие о вечном сосуществовании ада и рая увековечивает дуализм добра и зла, свойственный именно манихейству», автор. На Востоке за основу антропологии весьма определенно полагается «божественный», в скобках, а не «бесовский», грешный, автор, элемент в природе человека, «имаго деи», образ Божий. За исходную точку берется состояние человека до первородного греха. Конец цитаты. Мы видим, что таким религиозным деятелям, как Кураев и Дворкин, о последнем поговорим несколько позже, ближе манихейское противопоставление добра и зла, непосредственно и логично связанное с доктриной первородного греха, борьбой против вредоносности познания, гнозиса, и стремлений «станем как боги». Но, как верно отмечал Евдокимов, смотри выше, данное отношение вовсе не присуще православию, а присуще скорее католичеству и протестантству.